Пока девочка говорила, мать подала ему сумку и жестом попросила спрятать бумажник. А девочка тут же убежала. Он снова растерялся, потом склонился перед женщиной и поцеловал ей руку. Женщина со слезами на глазах сказала что-то по-французски, показывая на сумку, и проводила его до дверей магазина. На улице ему припомнились слова англичанина. «Местные жители благодарны американцам-освободителям». Он не считал, что дал этой женщине повод быть благодарной. Во всяком случае, сам он не имел к этому никакого отношения. Ее благодарность предназначалась кому-то другому и заставила его увидеть новыми глазами и англичанина, и рядового Билла, и тех солдат, что слушают у камина завывание сестричек Эндрюс. Он перешел на другую сторону улицы, двинулся по направлению к зданиям, очертания которых показались на горизонте, и вдруг услышал детский голос. Он обернулся. Та самая девочка, что благодарила его за свободу, подбежала к нему и протянула книгу, которую он оставил на столике. Англо-французский словарь и сумка с колбасами и мясными деликатесами тоже были выражением благодарности. Стэнли обошел, казалось, весь город. Заходил в церкви, заглядывал во дворики, скрывавшиеся за фасадами зданий, в старые колодцы, пил воду из уличных колонок, собирал листовки, рассыпанные на тротуарах, и пытался прочесть их со словарем. Когда уставал, садился на скамейку и рассматривал деревья. Когда был голоден, открывал ситцевую сумку. Кое-где он видел следы недавних событий. Здания, разрушенные взрывами, пустые глазницы выбитых окон, развороченная гусеницами танков мостовая, таблички на стенах домов, указывающие, как пройти в бомбоубежище. Но больше всего о близости войны свидетельствовали множество французских, американских, британских и канадских военных автомобилей на улицах и патриотическая музыка, звучавшая из громкоговорителей. Уже перед закатом он добрался до небольшого кладбища в саду за лютеранской церковью. За воротами на специально выделенной территории находились свежие могилы. Их отделяли от остального кладбища натянутые между деревянными шестами канаты. На канатах висели флаги, у каждой могилы горела свеча и лежал венок, перевязанный красно-бело-голубой лентой. Он прошел по аллее вдоль могил. Белые надписи на жестяных, покрытых черной эмалью табличках. Фамилия, имя, возраст и дата смерти. Почти все в последние месяцы. Жан, 21 год. Хорст, 25 лет. Поль, 19 лет. Это маленькое кладбище произвело на него самое сильное впечатление. Поздним вечером в маленьком магазинчике у газетного киоска он купил из-под прилавка, что было абсолютно невозможно в Нью-Йорке, бутылку ирландского виски в 10 раз дороже, чем в Нью-Йорке, и сигареты Галуаз. Он решил, что теперь это будут его любимые сигареты. Он вернулся на виллу около 11 вечера, прошел через шумный зал в свою комнату, сбросил одежду, налил стакан виски и открутил позолоченные краны ванны. Опустившись в воду, ощутил приятное тепло. До него доносилась музыка. Он закрыл глаза и глотнул виски. Через минуту раздался стук в дверь. Он был уверен, что по привычке не запер дверь на ключ, то есть ему не надо вылезать из ванны. Крикнул по-английски, что можно войти. Услышал скрип открывающейся двери. Поднял голову и увидел на уровне своих глаз округлые бедра лейтенанта Сесиль Галей. Она стояла в дверях, словно не замечая его и оглядываясь вокруг. Он еще выше поднял голову и, положив руки на край ванны, сказал: «Заходите, пожалуйста, если вас не смущает то, что я не одет. Через минуту я буду в вашем распоряжении». «Не одет? В распоряжении?» — переспросила она, входя в комнату и усаживаясь на кровать. «Нет, меня это совершенно не смущает». Потом она встала, вернулась к двери и повернула ключ в замке. «Мы беспокоились о вас, даже очень. Ваш английский опекун был так напуган, что отправил на поиски своего адъютанта и две машины солдат. Чем-то вы его очаровали. Обычно он скрывает свои эмоции. Бедный парень, я имею в виду адъютант, объехал весь город. Вам надо было оставить хоть какую-то информацию о себе. Достаточно было написать записку, что вам надоела война и захотелось вернуться домой. Но это замечательно, что вам тут не надоело», — добавила она с улыбкой. Она права. Он действительно повел себя как мальчишка. словно турист, который втихаря отбился от группы, чтобы самостоятельно осмотреть город. А ведь он здесь не на экскурсии. Это было глупо. «Что вы пьете?» — спросила она, чтобы переменить тему, потому что заметила его смущение, и откинулась назад, упираясь ладонями о постель. Но через минуту сбросила ботинки, подошла к ванне и взяла стакан, стоявший на краю. Подняла к носу, понюхала, потом окунула в жидкость кончик языка и медленно облизнула губы. Ирландские, не так ли? Если не ошибаюсь, выдержанный хороший Пэдди виски, контрабандный прямо из Корка. «Как вам удалось найти его здесь?» — спросила она с интересом. Он удивленно посмотрел на нее. Впервые в жизни ему встретилась женщина, которая могла определить марку виски по вкусу и запаху. «Совершенно случайно. В маленьком магазинчике, где торгуют газетами», — ответил он с улыбкой. «Но я не уверен, что это именно Пэдди. Знаю только, что якобы ирландский. Я долью вам. Куда вы поставили бутылку?» — спросила она, глядя на него и медленно расстегивая пуговицы пиджака. Сняла пиджак и положила его на клавиатуру рояля. Подняла руку и распустила волосы. Ее белая блузка казалась еще более обтягивающей, чем вчера. И он решил, вопреки этой странной ситуации, вести себя так, как если бы лежал в ванной одетым, и она не могла видеть его наготы. «Бутылка», — сказал он, глядя ей прямо в глаза, — «бутылка стоит на полу у ваших ног. Я хотел, чтобы она была под рукой». Когда она нагнулась за бутылкой, он перевернулся в ванне. Ему не хотелось, чтобы она заметила реакцию, с которой он не мог совладать. Она поднесла полный стакан к его губам. Он взял его, и она отошла к небольшому буфету. Вернулась со вторым стаканом, налила себе виски и присела на край ванны. «И где же вы провели весь день?» Она опустила руку в ванну и стала плескать водой на его плечи и шею. В эту минуту он подумал, что англичанин прав. Лейтенант Сесиль Галлей не такая, как все. «Сначала меня приятно удивили в мясном магазине, а потом я искал в городе следы военных действий, а потом... потом я думал, когда же, наконец, попаду в страну драконов?» Она нежно массировала ему спину и шею, молча. Он слегка приподнялся, подставляя свое тело ее ладоням. Сначала спину и шею, а потом голову. Она запустила пальцы ему в волосы и мягко сантиметр за сантиметром поглаживала голову. Она не произносила ни слова. Она коснулась пальцами его лба, потом губ, раздвинула их, смочила палец в стакане и медленно размазала виски по его губам. Он уже хотел прикоснуться языком к ее пальцу, но именно в этот момент она убрала руку и снова стала массировать ему спину. «Хотите к драконам? Думаю, это будет не скоро. Попробуем оценить ситуацию», — сказала она, не переставая его массировать. «Генерал Милликин из 3-го корпуса 3-й армии Соединенных Штатов вскоре будет на Рейне, почти наверняка. Джордж, то есть Пэттон, после встречи с генералом Ходжсоном объявил об этом, значит, так оно и будет. Я не слишком энергично вас массирую. У вас мышцы совсем задеревенели. Вы чего-то боитесь? Можно нажать посильнее». Генерал Леонард со своими танковыми соединениями 9-й дивизии должен взять важный со стратегической точки зрения Ремагинский мост. Если, конечно, немцы не взорвут его раньше. Допустим, что не взорвут. Взяв этот мост, Леонард должен будет закрепиться на восточном берегу реки и во что бы то ни стало удержать плацдарм. Леонард всегда держит слово. У вас на шее небольшой шрам. Там, где кончаются волосы, как от сильного укуса, но его почти не видно. Англичане должны помочь форсировать Рейн. Королевские воздушные силы обещают уничтожить железнодорожный виадук в Билефельде с помощью каких-то особых бомб. Пэттон очень на это рассчитывает. Я присутствовала при разговоре Пэттона и майора Калдера, командующего 67-м дивизионом КВС. Билефельд — важный транспортный узел. Мы должны его уничтожить. Калдер уверяет, что их Ланкастер взорвет этот виадук какой-то загадочной огромной бомбой, над которой англичане давно работают. Вы где-то ушиблись? Над правой ягодицей у вас огромный старый синяк. Вам не больно, когда я до него дотрагиваюсь? Я осторожно. Потом Пэттон планирует атаковать силами 12-го корпуса 3-й армии район Оппенгейма и приблизиться к Майну. Не знаю, по каким причинам, но для Пэттона очень важен Майн. «Знаете, у вас замечательные ягодицы. Женщины говорили вам это?» А тем временем генерал Демпси со 2-й британской и 1-й канадской армией должны форсировать Рейн в районе города Везеля. Там к ним должна присоединиться 9-я армия США под командованием генерала Симпсона. Пэттон уже подписал соответствующие приказы. «Расположившись вокруг Везеля, мы возьмем в кольцо Рурский бассейн и доберемся до нижнего течения Эльбы. Это нелегко, потому что немцы будут там яростно сопротивляться. Рурский бассейн для них чрезвычайно важен, важнее всего, кроме, конечно, Берлина. Но, к счастью, это не наша зона действий. Поэтому я считаю, что немцы проигнорируют территории на юг от Рейна и перебросят все силы на север. Наша разведка, на основании перехвата данных, уверяет, что генерала Густава фон Цангена, главнокомандующего немецкой 15-й армии, уже проинформировал о неизбежности этой передислокации фельдмаршал Рунштедт. Можно дотронуться до ваших ягодиц? Очень хочется. Территории на юг от Рейна должны быть освобождены от, как вы их называете, драконов уже скоро. JBL сказал мне, что вы хотите добраться до Трира. Я думаю, что в течение максимум 10 дней Трир будет наш, и вы сможете туда спокойно отправиться. Мы могли бы взять его значительно раньше, но у нас, назовем это так, проблемы со снабжением. Я сама слышала, как Пэттон вне себя кричал Эйзенхауэру: «Мои солдаты могут жевать свои ремни, но моим танкам нужен бензин». Пэттон часто преувеличивает, но на сей раз он был прав. Вы не могли бы теперь перевернуться? Он слушал с закрытыми глазами, беспрекословно подчиняясь движениям ее рук. Планы передислокации целых армий, о которых она поведала, массируя ему ягодицы, казались правилами какой-то настольной игры для взрослых. И если бы пару часов тому назад он не видел табличек на кладбище у церкви, то, может, в это и поверил бы. Но он был там и все хорошо помнил. Жан 21 год, Хорс 25 лет, Поль 19 лет.